Глава 12. Плюшевая улика. Эва обернулась на скрип, раздавшийся позади нее. В углу на старой железной кровати под горой лоскутных одеял кто-то лежал, повернувшись лицом к стене, судя по всему, женщина. Жидкие седые волосы, разметавшиеся по тощей подушке, выдавали в ней старуху. Старик со своей старухой. Мелькнуло в голове Эвы, и она огляделась, ожидая увидеть и старика, но в единственной комнате, которую ей наконец удалось разглядеть, больше никого не было. Внутри дом выглядел на удивление просторным и уютным по сравнению с его ветхим внешним обличьем. У окна напротив стоял большой круглый стол, застеленный белой скатертью с пышными кистями. Его обступал строй старых венских стульев с гнутыми хрупкими спинками. Слева от двери притулилась чугунная печурка с плитой, на которой красовался расписной пузатый чайник. Справа высился жестяной рукомойник с крошечной раковиной в деревянной тумбе. Над ним висело овальное зеркало в раме из потемневшего дерева, отражавшее комнату с кривым водянистым искажением. По обе стороны от зеркала, на прикрепленных к стене крючках, белели чистые, почти стерильные вафельные полотенца. Комната выглядела чистой, прибранной, все предметы были расставлены по своим местам. Кровать заскрипела, и послышался голос, не слишком отличавшийся от этого скрипа. «Кто здесь?» Заворочившись под ворохом одеял, хозяйка повернулась и растерянно уставилась на Эву огромными светлыми глазами, такими же, как у женщины на снимке, висевшем на стене. Она оказалась не такой уж старухой, как думала Эва, на вид ей было немногим больше 60. Ее лицо, бледное, как луна перед рассветом, расплылось в широкой добродушной улыбке. «Проходи, детка, присаживайся. Чайку попьем», — пробормотала она сонным безмятежным тоном, не выказывая ни малейшего удивления или недовольства от вторжения незнакомки в ее дом, словно внезапное появление незваных гостей было для нее в порядке вещей. Стряхнув с себя тяжелый покров из множества одеял и с трудом поднявшись, она села на кровати и потянулась. Под длинной ночной рубашкой из грубого льна захрустели суставы. Костлявые синеватые ступни утонули в высоких войлочных тапках, стоявших рядом с кроватью. Она встала, накинула поверх ночной рубашки просторное светлое платье в мелкий цветочек, которое сняла со спинки кровати, и направилась к умывальнику, звонко шлепая огромными тапками со стоптанными задниками. Склонившись над раковиной, хозяйка наскоро умылась, вытерлась полотенцем, а затем присела рядом с печью и принялась ворошить угли в топке. «Электричества-то нет», — пробормотала она, не оборачиваясь. «Приходится печь растапливать, чтобы чайник вскипятить. Раньше-то оно было, и плитка работала. А ведь это совсем другое дело. Теперь вот столько возни. Но ничего, я привыкла. Ты же не торопишься, детка. Подождешь, пока чайник закипит». «Спасибо, но мне совсем не хочется чаю», — ответила Эва, начиная подозревать, что пожилая женщина не в себе, ведь это странно предлагать чай незнакомому человеку, заявившемуся в дом без спросу, и даже не осведомиться о причинах его визита. «Зря отказываешься!» Захлопнув дверцу печурки, хозяйка выпрямилась и посмотрела на Эву округлившимися от недоумения глазами, осветившимися безумным блеском. «Чай-то хороший, выпьешь и полегчает сразу. Вижу я, что тяжесть у тебя на душе. Разве ж это не так?» «Так», — призналась Эва, потрясенная ее проницательностью. «Но чай мне вряд ли поможет. У меня брат пропал, убежал в лес и потерялся. Ему всего 6 лет». «Бывает», — загадочно вздохнула хозяйка, усаживаясь на стул и складывая руки на столе перед собой. «Бывает?» — переспросила Эва, с трудом скрывая возмущение, вызванное равнодушным ответом собеседницы. «Он же еще совсем малыш». «Присядь», — хозяйка кивнула на один из стульев. «Не люблю, когда передо мной стоят, а стоять самой мне тяжело. Приболела я что-то. Но ничего, чаю выпью, и все пройдет. Мой чай любую хворь излечивает». Эва не сдвинулась с места, продолжая стоять посреди комнаты. Хозяйка смахнула со скатерти невидимую соринку, помолчала немного, а затем, вскинув голову, изрекла укоризненным тоном. «Бывает, дети убегают, когда чувствуют себя ненужными. Обычное дело, если в семье разлад. Для некоторых детей любимая игрушка роднее, чем мама с папой или сестра». «Что?» — выдохнула Эва и едва удержалась, чтобы не надерзить. Все-таки хозяйка в возрасте, да к тому же у нее явно не все дома, так что лучше ее не провоцировать и не спорить с ней. Пусть говорит, что хочет, и вполне возможно, в ее болтовне промелькнет какая-нибудь полезная информация, касающаяся исчезновения детей. Она ведь наверняка давно здесь живет и много чего знает. «Да-да, именно поэтому они и убегают», — хозяйка энергично покивала для убедительности. «Еще и прячутся, не хотят, чтобы их нашли. А глупые взрослые все на маньяков списывают. Нет бы на себя посмотреть». «Слыхала я, что в нашем лесу маньяк лютует. И уже давно, да только я в это не верю. Сколько живу тут, в этой глухомане, ни разу никто на меня не напал». Эва усмехнулась и не удержалась от язвительного замечания. «Но ведь вам не 6 лет». Пропустив ее колкость мимо ушей, хозяйка настойчиво повторила. «Присаживайся, детка, и побеседуем по-людски. Тебя как звать величать-то?» Дождавшись, когда Эва назовет свое имя, она тоже представилась. «Ну, а я Люся. Будем знакомы». «Люся? А отчество?» Эве казалось неуважительным называть пожилую женщину таким коротким именем. «Не спрашивай», — отмахнулась та с извиняющейся улыбкой. «Забылась за ненадобностью. Сколько себя помню, все меня всегда Люсей звали. Кроме разве что моего бывшего. Он меня Василиной окрестил за мою любовь к василькам. А я его звала кавалером-кондитером из-за пирожных со взбитыми сливками, которым он меня часто баловал. Эх, счастливое было времечко. Тогда мне казалось, что вот-вот сбудутся все мои мечты. Пышная свадьба, большой дом, куча ребятишек. Но ничего не сбылось. Хорошо, что хоть хибара это осталось, спасибо жениху. Мы с ним тайно встречались здесь, подальше от людских глаз. Он репутацию мою берег и купил этот домик специально для встреч. Но так и не женился на мне, а ведь обещал. И никто его из-за язык-то и не тянул». Люся сцепила руки в замок, пытаясь унять дрожь. Ее глаза затуманились и наполнились влагой. Она помолчала немного, справляясь с эмоциями, а затем продолжила. «Горько мне, но зла я на него не держу, помню лишь хорошее. Пусть и недолго длилось мое женское счастье, а ведь могло и этого не быть, если бы не он». На печке забулькал чайник, и Люся поспешила к нему, продолжая что-то бормотать себе под нос. Эве показалось, что она даже пару раз всхлипнула и притворно закашлялась, стараясь это скрыть. Вернувшись к столу с дымящимся чайником в руках, Люся поставила его на стол, предварительно подложив под него разделочную доску, а затем, покопавшись в недрах настенного шкафчика, извлекла оттуда 2 алюминиевые кружки и пару жестяных коробок из-под печенья. В одной коробке хранился чай, пахучая масса из каких-то сушеных растений, среди которых преобладали цветки васильков. Другая коробка была полна ароматных пряников в виде фигурок зверей. Птичек, рыбок, медвежат. Они выглядели до того аппетитно, что Эва не удержалась и потянулась за пряником, не дожидаясь, пока хозяйка предложит их ей. Но вдруг спохватилась, подумав, что не мешало бы прежде вымыть руки. Приближаясь к рукомойнику, она машинально подняла глаза и наткнулась взглядом на собственное отражение в кривом старом зеркале. Ее образ в нем исказился. Шея вытянулась и стала похожа на выжатую тряпку, а глаза выпучились, словно от приступа удушья. Это произвело на нее крайне неприятное впечатление. Уж лучше совсем без зеркала, чем такое. Пронеслось в голове Эвы, и она отвернулась, чувствуя холодок, пробежавший по спине. Ее пальцы нащупали пластиковую бутылочку с жидким мылом, стоявшую на бортике раковины. Бутылочка была полупустой, а мыло внутри имело ядовитый желтоватый оттенок и почти не пахло. Выдавив каплю, Эва вымыла руки и потянулась за полотенцем, вновь удивляясь его свежести и белизне. Вдруг на глаза ей попалось серое пятно, которое она вначале приняла за грязь. Но его форма была слишком правильной, прямоугольной. Расправив полотенце, она пригляделась к пятну и поняла, что это оттиск штампа, какими помечают мягкий инвентарь в госучреждениях. Постельное белье, халат и полотенце. Клеймо было давним, краска поблекла и расплылась от многочисленных стирок. Но кое-что еще читалось. Эве удалось разобрать часть надписи. ПНИ номер 1. Психоневрологический интернат номер 1. Расшифровала она и отдернула руку, словно обжегшись. Ее взгляд метнулся по комнате, к безупречной скатерти, занавескам, к подушкам и одеялам на кровати. На одной из наволочек виднелось похожее клеймо. «Неужели все это оттуда?» — вспыхнула в голове Эвы неприятная догадка. «Но как оно попало сюда?» Возможно, Люся когда-то работала в этом ПНИ и позаимствовала, а может, и украла, там все эти вещи. Или не работала, а была пациенткой. Вот это больше похоже на правду. Эва покосилась на хозяйку. Та сидела за столом, медленно помешивая чай в кружке маленькой ложечкой, и улыбалась каким-то своим мыслям. Заметив, что гостья смотрит на нее, она повернулась и ласково проворковала. «Присаживайся, детка, угощайся. Я уже и чай заварила. Ох, и душистый!» «А вы давно здесь живете?» — спросила Эва, вернувшись к столу и усаживаясь на скрипучий стул. Пряников ей больше не хотелось, но она все же взяла один. «Давно, очень давно», — ответила Люся, тоскливо вздыхая. «Хорошо здесь, тихо, никто не тревожит. Вот только грустно бывает от того, что все одна да одна. С Милом-то, конечно, веселее бы жилось». Глаза ее вдруг забегали, словно она что-то скрывала. Эва жевала пряник, размышляя о том, как бы вызнать у Люси имя ее жениха. У нее возникла догадка, что им был Артур Бенедиктов, ведь неспроста же его портрет висит на стене рядом с Люсиным. Однако долго ломать голову ей не пришлось, вскоре все само выяснилось. Люся вышла из-за стола и, проследовав через всю комнату, остановилась у стены с фотографиями. «Вот он, голубчик мой». Она коснулась рамки дрожащей рукой и провела по ней пальцами, стирая невидимую пыль. «Еще молодой, красивый, чуть за 30 ему здесь. Правда хорош?» Она повернулась к Эве с восхищением во взгляде. Эва не любила врать, и если не могла сказать правду, предпочитала молчать, но Люся смотрела на нее с таким наивным выражением лица, что она не выдержала и согласилась, добавив для убедительности: «И даже с годами не подурнел». В следующий миг она осознала, что ляпнула лишнее. Люся потрясенно воззрилась на нее, словно увидела на ее голове рога или что-то подобное. «С годами? Так ты с ним знакома? А когда ты его видела в последний раз?» «Я... ну...» Эва замялась, лихорадочно соображая, как бы выкрутиться. Ей не хотелось сообщать Люсе о смерти Артура Бенедиктова, но та продолжала наседать, требуя ответа, и она поняла, что отмолчаться не получится. А врать было противно. Собравшись с духом, она выложила Люсе правду, стараясь не употреблять выражение «беглый псих» и не упоминать о ветке, торчавшей из его живота. Сказала только, что он был ранен, и за ним тянулся кровавый след. Люся молча слушала, и ее узкое бледное лицо все больше белело и вытягивалось. Дождавшись, когда Эва замолчит, она охнула, пошатнулась и, привалившись спиной к стене, медленно сползла на пол. Уткнувшись лицом в согнутые колени, Люся тихо завыла, поскуливая, как побитая собачонка. Эва, терзаясь угрызениями совести, уселась рядом и обняла ее. «Мне очень жаль», — виновато пробормотала она, поглаживая острые Люсины плечи. Люся заговорила, не поднимая головы, и ее срывающийся голос звучал глухо и невнятно. «Теперь мы с Артуром вновь будем встречаться на его могилке. Уж с кладбища он от меня никуда не сбежит». Она вдруг затряслась всем телом, и Эве показалось, что это не рыдание, а смех. Люся подняла голову, и на ее губах действительно играла улыбка. А за стеклянной гладью огромных глаз сияли веселые искорки, замурованные в ледяных глыбах уныния и тоски. Но вот улыбка стала шире, искорки вспыхнули ярче и превратились в огоньки безумия. Эва ощутила острый укол сочувствия. Должно быть, Люся провела немало тоскливых дней в безнадежном ожидании своего жениха, сидя у окошка, за которым плескалось синее море из васильков. Жених так и не вернулся, и это свело ее с ума. «Узнай для меня, где его похоронят, ладно?» Люся заломила руки в горестной мольбе. «Непременно», — пообещала Эва. «Но это, наверное, будет не скоро, ведь идет расследование». «Неважно. Главное, узнай и сообщи мне». «Хорошо, хорошо, дайте мне только ваш номер телефона». «Телефонов не держу, они мне без надобности», — замотала головой Люся. «Приходи сюда. А если не застанешь меня здесь, записку оставь». Эва хотела сказать, что она не местная и скоро уедет домой, в город, но, подумав о Тарасике, промолчала. Никуда она без него не уедет, и еще неизвестно, как скоро он найдется. «Если найдется вообще», — царапнула мозг ужасающая мысль, но тотчас испарилась. Эва не позволила ей укорениться. Нельзя даже думать о таком, ведь говорят, что мысли материальны. Тарасик непременно найдется, и, кажется, поиски привели ее в нужное место. Люся явно что-то знает об исчезновении детей, надо только как следует ее разговорить. Правда, сейчас не самый лучший момент для этого. Известие о гибели Артура Бенедиктова совершенно выбило Люсю из колеи. К тому же Эва почти утвердилась во мнении, что Люся психически нездорова. То плачет, то смеется, то говорит загадками. Нужно дать ей прийти в себя. Какое-то время они молча сидели на полу. Эва ждала, когда Люся заговорит, но та словно впала в ступор. Казалось, она даже не моргала, глядя в одну точку перед собой. Взгляд Эвы, бесцельно блуждавший по комнате, остановился на кровати и скользнул ниже, вдоль свесившегося края одеяла. Она даже не удивилась, заранее догадываясь, что оно там будет. Но следующая находка, попавшаяся ей на глаза, повергла ее в шок. Под кроватью, наполовину скрытая сползшим одеялом, валялась мягкая игрушка. Плюшевый медвежонок, в точности такой же, которого Тарасик потерял в лесу по дороге в Чернолучье, когда попросился в туалет. Точнее сказать, не потерял, а попросту бросил, увидев другого медвежонка, застрявшего в ветвях сосны. Брат вспомнил о своей игрушке уже в машине и закатил истерику, когда Валерий не захотел за ней возвращаться. Может ли быть, что это тот самый медвежонок? Эва украдкой глянула на Люсю. Та сидела, привалившись спиной к стене, ее голова склонилась на грудь, дыхание стало ровным и глубоким. Казалось, она задремала. Эва осторожно отодвинулась от нее и на четвереньках поползла к кровати, стараясь не шуметь. Еще до того, как взять медвежонка в руки, она увидела рыжее пятно от кетчупа на его плюшевой мордочке, и ее последние сомнения рассеялись. Она отлично помнила, как за день до отъезда в Чернолучье Тарасик испачкал своего медвежонка во время обеда, усадив его за стол рядом с тарелкой и пытаясь накормить картошкой фри, которую предварительно обмакивал в кетчуп. Потом ему влетело за это от Валерия, еще и Эве досталось за то, что не смотрела за братом, впрочем, как всегда. Но как этот медвежонок, брошенный в лесу за несколько километров от въезда в поселок, попал к Люсе? Скажет ли она правду, если спросить ее об этом? И стоит ли спрашивать, может быть, лучше тихо сбежать, а затем обратиться в полицию? Пусть они задержат и допросят эту странную женщину, ведь она явно что-то скрывает. Решив, что так и поступит, Эва вытащила игрушку из-под кровати и, повертев ее в руках, окончательно убедилась в том, что та принадлежала Тарасику. От нее даже пахло их домом. Она прижала ее к себе, выпрямилась во весь рост и, чувствуя, как бешено заколотилось сердце, приготовилась рвануть к выходу, но внезапно ее одолели сомнения в том, что побег — это правильный шаг. Пока она выберется из этой глухомании и найдет способ связаться с полицейскими, пока объяснит им все, а потом они выйдут сюда и отыщут домик Люси, пройдет еще немало времени. А ведь каждая минута промедления может стоить Тарасику жизни. Нет уж, лучше расспросить Люсю прямо сейчас, вдруг это сыграет решающую роль в его спасении. Эва приблизилась к хозяйке, продолжавшей дремать, и, склонившись над ней осторожно, чтобы не напугать, коснулась ее плеча. «Простите, что тревожу. Скажите, откуда у вас эта игрушка?» Люся вздрогнула, слегка приоткрыла глаза и сквозь сонную пелену посмотрела на медвежонка в руках Эвы. Ее губы изогнулись в печальной улыбке. «Игрушка? Ах, это Алёша потерял». Обронила она, плавно взмахнув рукой, словно гладила по голове невидимого ребенка, а потом ее веки вновь сомкнулись, и рука плетью упала на пол. «Алёша? Какой Алёша?» Эва с трудом сдерживалась, чтобы не встряхнуть Люсю за плечи. «Сынок мой», — прошелестел сонный Люсин голос. «Такой растяп, вечно все теряет, а я нахожу». «А где он сейчас, ваш сынок?» «Да кто ж его знает, гуляет где-то». «А лет ему сколько?» — продолжала сыпать вопросами Эва с сомнением, глядя на Люсю. Дети у женщин ее возраста, как правило, обычно уже взрослые и не играют с плюшевыми мишками. «Лет, не знаю, не считала», — пробормотала Люся. «Время так быстро летит, не замечаешь, как года проходят». «Бредит она, что ли?» — с раздражением подумала Эва, теряя надежду узнать что-нибудь полезное, но виду не подала и невозмутимо поинтересовалась. «Когда же он придет?» Люся вдруг открыла глаза, подняла голову и посмотрела на нее с таким удивлением, будто только что увидела. «Кто придет? «Ну как, кто? Ваш сын?» «Нет у меня сына». Люся покачала головой чуть более резко, чем обычно, и это было похоже на раздражение. «Но вы же только что говорили...» «Алёша, сынок, вечно свои игрушки теряет». «Правда?» Люся, казалось, искренне недоумевала. «Так это, наверное, во сне». «Мне часто снится, что у меня есть сын. Так часто, что иногда кажется, будто он и вправду когда-то был. Пустые фантазии. Все из-за одиночества». «А это у вас откуда?» Не в силах скрыть разочарование, Эва потрясла медвежонком перед лицом Люси. Люся растерянно заморгала и нервно заскребла ногтем по полу. Ее глаза забегали, кожа на лбу собралась в складки, а ответа все не было. Пауза затягивалась, и Эва была уверена, что Люся собирается ей соврать. «Нашла я его, валялся прямо у порога». Наконец, ответила она, ее слова прозвучали абсолютно неубедительно. Судя по всему, она и сама это поняла, поэтому поспешила добавить побольше подробностей, чтобы ее ложь выглядела более достоверно. «Рано утром вышла я из хаты, еще только-только рассвет занялся. Гляжу. Лежит на траве этот мишка, весь мокрый, в росе. Откуда взялся, ума не приложу. Людей я здесь давно уж не видал, а детей тем более. Подобрала я его. Ну а что, не выбрасывать же?» «Понятно», — протянула Эва. «Что ж, спасибо за чай. Я, пожалуй, пойду», — добавила она, отступая к двери. Задавать вопросы больше не имело смысла. Люся начала врать и изворачиваться. В этом не было никаких сомнений, а значит, теперь вся надежда только на полицию. Поэтому Эва не стала говорить ей о том, что медвежонок был потерян Тарасиком. Этот факт мог встревожить Люсю, а Эве хотелось, чтобы та не догадалась о ее подозрениях. Прижимая игрушку к груди, Эва продолжала отступление, надеясь, что ей удастся унести медвежонка с собой. Но когда до порога оставалось пара шагов, Люся вдруг спохватилась. «Погоди! А ну-ка, верни мишку на место!» — закричала она, вскакивая на ноги с удивительной для ее возраста прытью и меняясь в лице так, что Эва, которая до этого еще надеялась в случае чего выпросить у нее игрушку по-хорошему, повернулась и бросилась бежать. Колючий бурьян царапал ее и без того израненное тело. Острые стебли, ломаясь, кололи ступни, а ветки одичавших корявых яблонь то и дело норовили попасть ей в глаза. Но Эва не останавливалась. Ее слуха достиг крик Люси, хриплый и отрывистый, как карканье раненой вороны. «А ну стой, воровка! Куда ты его потащила? Зачем он тебе? Ты кто такая вообще?» «Я знаю! Это они тебя прислали! Но они его не получат! Никогда не получат! Так им и передай! Пусть они идут лесом, и ты иди туда же вместе с ними!» Проклятия Люси летели ей вслед, вонзаясь в спину отточенными лезвиями. Эва продолжала бежать, унося с собой плюшевую улику, которую собиралась передать полицейским как можно скорее. Все ее мысли занимал единственный вопрос, выжигающий мозг изнутри. Если у Люси нет и не было сына, то кем был тот, кто принес медвежонка к ее порогу?